к ней прокрался, пока девушки водили вокруг нее прощальный хоровод, Дон Тигин, зашептал, чтобы она напрягла руки и ноги, когда ей будут их связывать, чтобы растянуть путы, а потом сразу попыталась высвободить руки и чтобы непременно набрала в легкие побольше воздуху. Он шептал, что бросится за ней, попытается сразу вытащить из реки. Он шептал: «Воислава, ничего не бойся, надо только задержать дыхание. Ты помнишь? Ты должна же помнить, как я спасся, когда меня душил Дев». Она твердо ответила Тонгу: «Лада мое, свет ты един в моем оконце, ты мое солнце, но ныне не вольна я в себе, Лада мое. Если я сбегу, кто же тогда будет этой весной ходатайницей перед Хорсом за отечество, за хазар наших? Вот вяжут крепко путами Воиславе руки и ноги, вот подняли высоко над обрывом, ударили бубны и органы, идут мимо Воиславы прощальной процессией волхвы и народ, прощаются с золотоволосой Воиславой хазары. Неслышно шепчет Воислава, зовя Лялю укрепить ей дух. А может быть, она позвала синюю-синюю реку, в которой среди последних льдин плавают белесые небесные облака, или березку, тоненькую, с коричневым стволом и крейкими, маленькими, едва распустившимися листочками, и сверхнула ей в глаза огромная, как ромашка, солнце. Не Хорс, а цветок солнца, темно-желтый, с расходящимися белыми, как лепестки, лучами. Она падала в воду, а река, тополек, ромашка солнца стояли в пятнистых радужных окоемах, заполняя вместе с теплыми мягкими слезами и синие глаза. Лялюшки! Солнце коснулось краешком реки и медленно поползло в воду. Погас последний луч. Успеет ли догнать Хорсова и Славы, уговорить завтра вернуться к людям? Глухой всплеск развел гладкие вечерние воды. Пошли хороводом, как подружки, вокруг упавшего девичьего тела волны. Разошлись широко-широко и сомкнулись. Ржет прощально-тоскливо белый Хорсов конь, а рог Сингула скручи. Стих на миг шум праздника, провожая взглядом погружающееся тело. Невольно замолчали люди. Бьют громко органы и бубны волхвов. Хорс забрал свою невесту. Разбирайте же и вы своих невест, юноши. Обнимай, милую, крепче, поднимай на руках выше. Пусть поверит девушка в мужскую силу. Пусть увидят все, какая из девушек отныне семья твоя. А вы, зрелые мужи, разве вы без верных жен пришли на буйный Хорсов пир? Али угасла любовь в сердцах ваших? Смотрите, как вспенились чаши медовые, как увлажнились пересмякшие губы. О, как быстро падает темень на землю! Закрыл вечер синим пологом сплетенные руки, разостлал под влюбленными теплую землю, укутал мягким, ласковым ветром. День 33. Епископ Памфалон из всех родов. И минуло лето, и пришла осень. И снова, как было весной, вспыхнуло в Хазарии сражение зимы с летом. Зима с летом сражались, смотрели друг на друга враждебными глазами, они сблизились, чтобы схватиться. Только теперь сражение шло в пользу зимы, и епископ Памфалон, внутренне торжествуя, уже предчувствуя роковое число, закрывал своей ядовито-зеленой тенью весь город и наслаждался усиливающимся сладким запахом тлена. Он смотрел на небо вековое Кэстенгри, синее небо Хазар, главного бога кочевых народов. Оно уже не было синим. Теперь его покрывала мертвенная бледность, и, словно заранее оплакивая судьбу Хазар, из него, как из продырявленной корчаги, погаными ржавыми струями выливался перемешанный с песком дождь. Грозно посерела и покровительница кочевников Черная река. Она несла с верховьев мутные воды, в которых была кровь. И уже никто в городе не смотрелся в реку, как в черное мраморное зеркало. И никто на рассвете не молился реке за кочевника. Даже лепешечник Тон-Тыгин, бывший волчонок, после того, как взяла река его воиславу, сторонился реки торговать своими лепешками для голодных, перебрался с наплавного моста на сук Ар-Ракик, невольничий рынок. Его туда пустили, потому что сук Ар-Ракик пустовал. Подвластные племена не заплатили дани рабами, и Гарфанхас понадеялся, что лепешечник своими лепешками хоть кого-то на Сур-Ар-Ракик заманит, а там, глядишь, и придет к кому в голову продать Гарфанхасу малолетнего сына или дочь. Но Тонг-Тыгин лепешки теперь пек невкусные, сплошь из коры, и уже не выкладывал из них игрушечные города. Он снова надел мусульманскую синюю монашескую власеницу, повязал на лоб, скрывая золотой обруч, знак волчонка Ашина, синюю куфу, повязку печали, и уныло проповедовал о том, что верующий в руках Аллаха должен быть подобен мертвецу в руках обмывающего трупы.